Глава 62. Пока то да сё катались, заправлялись, осматривались, спустился вечер, и к воротам частного владения в далеком пригороде напарники подъехали, когда на улице горели редкие фонари, под которыми вились суетливые мошки. Один из фонарей стоял метрах в 10 от участка, и под ним с распахнутыми пастями сидело с полдюжины ящериц. Со стороны казалось, будто они так загорали, но стоило упасть мотыльку, как завязывалась борьба, превращавшаяся в свалку. Однако длилось это недолго. Добыча проглатывалась, ящерицы расползались и снова замирали с распахнутыми ртами. Открыв ворота, Фред придержал створку, пока Рэм заводил машину во двор. На шум выскочила хозяйка и, заметив подмену, тотчас спросила: «А это чего такое?» «Новую машину купили. Себе». «А моя ласточка где?» Почуяв неладное, спросила старуха. «Успокойся, Сибилла. Твоя ласточка захромала. Карбюратор у нее потек, и дроссели обвалились. Хана ласточке. Продали на металлолом». «А где деньги?» «Да вот они. Хорошо продали, кстати». Фред шагнул к хозяйке и подал на ладони мелкие засаленные купюры, которые они с Рэмом специально выбирали из добытого богатства, чтобы плата выглядела не слишком красиво. Старуха была подозрительна. Щелкнув фонариком, она зажала его вставными челюстями и, быстро пересчитав деньги, сказала: «Шух, слишком мало!» Потом вынула изо рта фонарик и повторила: «Тут слишком мало. Мне нужен штраф за потраву ласточки». «Какой еще штраф, Сибилла?» – пробасил Рэм, выходя из тени. «Она была хромой на все колеса, и странно, что еще вообще могла двигаться». «А эту на что купили? Вон какие колеса-то, дорогущие. Ободрали бабушку, да?» «Мы эту машину не покупали. У нас столько денег нет. Мы ее в карты выиграли», – сказал Фред, надеясь закрыть дискуссию. «Это какой же дурак с вами играть взялся?» «В пригороде какой-то. Должно быть богатый вор», – пожал плечами Фред. «Богатый вор? Вот так взял и отдал машину? Да он бы вас скорее в асфальт закопал, чем с такой машиной расстался. Хоть бы и проигрался». «Он и пытался закопать», – пришел на помощь Рэм. «Но у него не получилось». «Значит, убили ворота», — уточнила Сибилла, делая шаг в сторону Рэма. «Оборонялись просто», — пожал тот плечами, не зная, чего теперь ожидать. «Оборонялись», — вздохнула старуха. «Ну и ладно, выиграли и выиграли. А за то, что ласточку укатали, платите штраф 50 ливров». «Да ты что, старуха, белины объелась», — взревел Рэм. «Да мы тебе, считай, 300 ливров за ничего принесли». «248, возразила Сибилла. «Это ничуть не 300. Не 300. «Ладно, хватит орать», — потребовал Фред и огляделся. «Я дам тебе 25 ливров и на этом заглохни». «Заглохни? Ты сказал мне заглохни, штопанный ублюдок», — взвилась Сибилла. «Да ты знаешь, кто мой племянник. Да ты знаешь, что он с тобой сделает». Фред с Рэмом переглянулись. Весь этот бардак они затеяли для того, чтобы старуха не поняла, что они разбогатели. Сибилла должна была думать, что дорогая машина ее постояльцев – просто счастливый случай, реализованный миг удачи, не более, что они не стали богаче прежнего с тех пор, как отказывались даже от дешевых обедов за 1,5 ливра на двоих. Но сейчас старуха орала все громче, и это могло привлечь внимание соседей, хотя те и привыкли к манерам Сибиллы. «Ладно, старая, завали пасть», — Сделал ход Рэм. «Мы дадим 35 и хватит об этом. Фред, отслюней прибавку и пойдем спать. Устал, как собака, с этими карточными играми. Так, как розеток». И Рэм зевнул, словно лев, вызвав у Сибилы некоторое замешательство. Она с готовностью вступала в словесные перепалки с низкорослым Фредом. Но Рэм выглядел угрожающе и говорил солидно, с расстановкой. Такое в морду мог дать без предварительных объяснений. Уж Сибилла-то это знала. На всякий случай она замолчала и смиренно приняла от Фреда деньги. Вообще-то выходило, что она кругом в прибыли. Но что-то не давало ей покоя. Какое-то внутреннее беспокойство. Чутье. Проводив постояльцев взглядом, она вздохнула и вернулась в дом, решив, что обязательно посоветуется с племянником.